Знакомые здания уступили место пригороду, распаханным полям, лесу. Потом лес исчез. Он потянулся к окну и увидел, что деревья уходят вниз. «Куда?» – прохрипел он невнятно, но мужчина любезно ответил. Первая остановка – сигнальная станция спутника. Вторая – штаб Верховного командования Галактической службы безопасности. Он сухо сглотнул. Право же горло скребло наждаком, но он сумел прошептать. «Сделайте вид, будто верите, что я действительно тот, кем себя называю». «Почему бы и нет?» Похититель пожал плечами. «Если вы согласны стать моим источником, я сыграю с вами в любую игру по вашему выбору». «Объясните хоть что-нибудь!» – просипел он. «Пожалуйста!»